«Зачем вам?» — спросил он дрожащим от волнения голосом. «Вы кто такие?» «Хозяин, ты нам писанину свою гони!» — прикрикнул на Костю молодец. «Остальное не твоя забота». «Посадят», — понял Костя. Перед его мысленным взором пронеслось стремительно. Бутырки, нары в сыром каземате, место у параши. Бледная Нина шепчет сквозь слезы. «Костя, у нас нет денег на адвоката». «Статья в Монд?» «Ну, почему в Монд? Можно и в Таймс». В России снова появились диссиденты. Нью-Йорк, пикеты у посольства. «Зачем вам его рукопись? Скажите толком!» — завизжала теща, вернув Костю на грешную землю. «Дмитрий Андреевич хочет ее напечатать», — нехотя пояснил молодец, глядя на часы. «За свой счет. Он уже с издательством договорился». Костя замер. В который раз за сегодняшний день он обмирал от неожиданности. «А каким тиражом?» — выдавил он, наконец, массируя влажной ладонью левую сторону груди. «Хорошим тиражом!» И молодец весело подмигнул Косте. Нина возвращалась с ночной смены. Слава богу, не пехом. Коля, шофер ресторанного Рафика, ехал в Нинины края. Предложил ей по-свойски: «Давай подброшу. Ты же спишь на ходу, бедолага». Теперь она дремала, сидя на заднем сиденье. Открыла глаза, огляделась сонно. За мутноватым стеклом Рафика мелькали переулки Таганки. «Коля», — внезапно решилась Нина, — «останови у перекрестка. Я выйду». «Зачем?» — недоуменно спросил Коля. «Седьмой час утра. Чё ты тут потеряла?» «Погулять хочу. Пройтись, подышать». Коля пожал плечами и тормознул у перекрестка. Нина выбралась из Рафика, махнула рукой, мол, спасибо, не жди, езжай. «Что ты тут потеряла?» «Потеряла. Не она, ее отец, ее род». Нина пошла вперед медленно, подняв воротник плаща, придерживая его у горла. Пальцы тотчас озябли. Утренний воздух был холоден и свеж уже по-зимнему. Снега не было еще и в помине, но пахло близким снегом, скорым морозцем. Крак! Нина вспорола каблуком тончайший ледок, затянувший лужу. «Что ты тут потеряла?» «Вон она стоит, ее потеря. Двухэтажный особняк, Шереметьевский». Нина подошла к воротам, коснулась ладонью холодной чугунной ограды. «Ее дом. Дом ее предков. Ее... как это называется?» «Вспомнила. Недвижимость. Смешное слово». «Мой дом!» Нина вздохнула легко, бросила на особняк последний взгляд и пошла прочь, больше ни разу не оглянувшись. «Твой дом!» «Представь себе на минуту, что он твой, что его у тебя не отобрали, что ты в нем полноправная хозяйка, что не было никогда на свете этого картавого господина из Симбирска. Ни его, ни его злосчастной искры с ее пожароопасным эффектом, ни этой проклятой Восор. Никаких тебе исторических катаклизмов, никаких экспроприаторов с голодными веселыми глазами. Представь себе, это твой дом. И что? Ты была бы счастливее, чем теперь». Нина подошла к автобусной остановке. Поежилась зябко, грея замерзшие руки в рукавах.